Когда же она, одинокая, вернулась в свой будуар, маркиза вынула из волос ее жемчуга и бриллианты и вместе с Дуэньей Маритой удалилась в свои покои, оставив королеву одну. Тогда упала с нее блестящая маска. Тогда исчезло беспечное выражение с ее грустного, унылого лица, и тоскливая, болезненная улыбка в первый раз показалась на красивых чертах молодой королевы. «Он любит ее», — проговорила она. «И чего же я достигла тем, что погубила Энрику, когда все мысли и желания его будут с нею? Я ничего не достигну, пока она жива». Кто привык видеть всегда улыбающееся, доброе, иногда мечтательное лицо Изабеллы, тот испугался бы, глядя на нее теперь. Казалось бы, будто выражение страшного Фердинанда, отца ее, оказалось в одну минуту на ее красивом лице. «А что, если бы она умерла?» — произнесли чуть внятно ее трепещущие губы. «Санта-Мадре ведь не болтлива?» Занятая мучительными мыслями и планами, Изабелла перешла, наконец, в свою превосходную спальню, в которой соединялось все, что только существует на земле удобного, красивого и богатого. У стены против двери стояла мягкая пуховая постель, завешенная белыми шелковыми занавесями с золотой вышивкой и золотыми кистями. Над большими белыми шелковыми подушками висела, держа занавес, большая золотая корона, поддерживаемая золотыми львами. Рядом с этой постелью стояли белые мраморные столы со всеми малейшими принадлежностями для туалета и с золотой чашей, наполненной святой водой. У стены, около входа, висели образа, а под ними и вокруг них были развешаны картины превосходной работы, изображавшие красивых женщин и мужчин, слегка только прикрытых прозрачную тканью. Потолок комнаты был украшен подобными же картинами, но этого мало. Для большего еще возбуждения чувств устроен был над белым мраморным камином орган, который посредством легкого прижатия пальцем играл восхитительные для уха мелодии, а между тем положительно не был заметен для глаз. Над этим органом стояла высокая статуя, изображавшая Матерь Божью, изваянная из безукоризненно чистого белого мрамора. Перед нею горела золотая неугасимая лампада. У изголовья королевской постели, на том месте, где занавеси могли быть совершенно отдернуты и собраны на золотую ручку, стояла колонна, образовавшая маленький круглый столик. На нем стояли всевозможные прохладительные напитки и пружины, при самом легком прикосновении к которым призывались придворные дамы и дуэньи. Мягкие турецкие ковры покрывали весь пол комнаты и заглушали самый легкий шаг и малейший шум. Надо еще заметить, что картина особых размеров, рама которой доходила до полу, скрывала потайную дверь, выходившую в никому из посторонних недоступный коридор, сообщавшийся прямо с покоями короля. Маленький золотой замочек, которого нельзя было заметить с первого взгляда, так как он находился под богато позолоченной рамой картины, запирал этот вход, и ключ от него лежал на круглом мраморном столике. Изабелле еще не приходилось употреблять этот ключ, потому что супруг ее, маленький король, не входил еще ни разу в спальню своей красивой, обольстительной супруги. Мы уже отчасти познакомились с безнравственной жизнью короля. Подробности же мы узнаем из ниже следующего.